Автотомия. Оригинальным оборонительным приемом у животных является автотомия – способность мгновенно отбрасывать определенную часть тела в момент нервного раздражения. Такая реакция характерна, например, для многих ящериц. Когда нападающий хватает ящерицу за хвост, она оставляет его врагу, а сама убегает. Самокалечение происходит неосознанно и не от непрочности органа. У мертвой ящерицы хвост оторвать очень трудно. А под влиянием нервного раздражения. Боль, причиненная хвосту, приводит к резкому сокращению определенных мышц, и хвост автоматически отбрасывается. Подобное явление происходит и у пойманного за ногу паукообразного сенокосца. Автотомируют при опасности и некоторые виды насекомых, например, кузнечики, палочники. Рефлекторное самокалечение встречается и среди подводных животных. Схваченные за клешни речные раки или крабы обламывают конечности, причем в строго определенном месте. Осьминоги жертвуют щупальцами. Некоторые виды галатурий при опасности выбрасывают на съедение врагу свои внутренности. Отторгнутые органы продолжают какое-то время шевелиться. Сокращаются отброшенные конечности, извиваются щупальца и хвосты, привлекая внимание нападающего. Благодаря этому животному удается спастись. У некоторых животных автотомия связана с регенерацией, восстановлением утраченных органов, например, у ящериц, раков, палочников, галатурий, но у сенокосцев и кузнечиков этого не происходит. Иллюстрации на открытке. Галатурия, травяной краб, самка зеленой ящерицы.